Глава 32. «Она почти ничего не ест», — огорченно говорит Сережка. Алексей Дмитриевич сокрушенно кивает, соглашаясь с Сережей. А Федор Игнатьевич молчит, насупившись, и задумчиво трет ладонью морщинистый лоб. «Мы вчетвером стоим рядом с вольером, в котором еще позавчера жили мои собаки. Теперь в вольере поселилась пойманная мной лиса. Это временное пристанище, до тех пор, пока рядом со школой не построят такой же вольер». Федор Игнатьевич обещает заняться этим побыстрее, но не все зависит от председателя. В совхозе хватает своей ежедневной работы. Собак пришлось временно переселить во двор и посадить на цепь. Псы этим очень огорчены. Чтобы подбодрить их, я вечером выхожу с ними в лес и отпускаю побегать в волю. Вместо будки для лисы мы приспособили большой фанерный ящик. В нем мы перенесем лису в новый вольер, когда он будет готов. В ящик насыпали мягкую стружку в качестве подстилки. Лиса прячется в ящике и почти не выходит из него. Наверное, принимает ящик за необычную тесную нору, и там чувствует себя в безопасности. Она выходит только по ночам и лакает воду из большой миски. Я замечаю это утром, когда доливаю в миску воду. В другой миске лежит нетронутая лисой еда, отварная свиная требуха, оранжевые кругляши вареной морковки, бордовые кусочки свеклы. В природе лисы едят почти все. Ловят мышей, лягушек, не брезгуют падалью и насекомыми, выкапывают из лесной подстилки съедобные корешки, разоряют птичьи гнезда. В неволе им тоже нужен разнообразный рацион. Нельзя кормить зверя только мясом или рыбой. «Может, привыкнет?» – вздыхает Воронцов. Я вижу, что апатия лисы угнетает Алексея Дмитриевича и разделяю его состояние. Мы ведь ловили лисицу, чтобы спасти ее от голодной смерти. А что получается теперь? «Ей нужен вольер побольше», — говорю я. «Все же это дикий зверь. Она привыкла к простору». «Где ж я столько материала возьму?» — возражает Федор Игнатьевич. Но умолкает, не договорив. Только сердито машет рукой. «Ладно, Андрей Иванович, ты нарисуй мне, какой вольер нужен. Сделаем». «Откуда я знаю, какой вольер подходит для содержания лисы?» «Вчера я дозвонился в институт, но профессора Катаева не было на месте. И в деканате мне не сказали, где его найти. «Федор Игнатьевич, давай сходим в сельсовет», — говорю я. «Попробую еще раз дозвониться до Катаева». «Идем», — соглашается председатель. Когда мы переходим песенку по деревянному мосту, Алексей Дмитриевич Воронцов задумчиво спрашивает. «Может, выпустить ее и как-то подкармливать прямо в лесу?» Я с сомнением качаю головой. «Лиса — это не заяц. Вряд ли она станет приходить на подкормочную площадку. Хотя, чем черт не шутит?» «Если не станет есть, выпущу», — говорю я. «Отвезу на озеро и выпущу. Оттуда она до деревни не доберется». Я звоню в деканат, и на этот раз мне везет. Олега Александровича сразу зовут к телефону. Я объясняю ему суть проблемы, стараясь говорить покороче, и заканчиваю просьбой. «Олег Александрович, вы не могли бы связать меня с кем-то из работников Ленинградского зоопарка? Помните, вы приглашали оттуда зоолога, и он провел у нас несколько лекций? Мне очень нужна консультация». Катаев несколько секунд молчит. Я слышу в трубке ритмичный стук. Наверное, профессор постукивает пальцами по столу. «Андрей, вы можете подождать у телефона?» Наконец спрашивает он. «Я вам перезвоню». «Конечно», отвечаю я. «Тогда продиктуйте ваш номер». Я диктую номер Черемуховского сельсовета, не забыв добавить междугородний код, и вешаю трубку. Федор Игнатьевич выходит на крыльцо, привычно разминая в пальцах папиросу. Дверь он оставляет открытой, и в нее тянет осенней свежестью, холодом и сладковатым табачным дымом. «На днях выпадет снег», — не оборачиваясь, говорит председатель. «По радио прогноз слышал». Я машинально смотрю в окно, на низко плывущие над деревней серые тучи. Тучи тянутся тяжело, цепляются за верхушки деревьев и высокую трубу совхозной котельной. «Да, соглашаюсь я, зима скоро». Телефон трезвонит так резко и неожиданно, что я вздрагиваю, снимаю трубку. «Олег Александрович?» «Андрей Иванович Синицын?» спрашивает в ответ бодрый мужской голос. «Это Макаров из Ленинградского зоопарка. У вас и в самом деле есть лиса. Откуда вы ее взяли?» «Я работаю егерем», объясняю я. «У лисы искалечена лапа. Она летом попала в петлю, которую поставили браконьеры. А теперь стала ходить в деревню охотиться на кур. Здесь я ее и поймал». «Ловили капканом?» — уточняет Макаров. Лиса ранена? Нет, сделал специальную ловушку с приманкой. Знаете, сибирские охотники используют такие. И что вы собираетесь делать с лисицей? Мы хотели поселить ее в живом уголке нашей школы, но лиса ничего не ест, и мы не знаем, какие условия ей нужны. Воду пьет? Спрашивает Макаров. Да, говорю я. Каждое утро даю ей свежую воду. Скажу вам откровенно, Андрей Иванович, помолчав, говорит Макаров, вряд ли лиса у вас выживет. Да и возни с ее содержанием много. Не лучший зверь для живого уголка. Говорите, ничего не ест? Это может быть вызвано разными причинами, даже болезнью. По-хорошему надо, чтобы зверя посмотрел специалист. Макаров снова делает паузу, а потом предлагает. Может быть, отдадите ее нам в зоопарк? Нам как раз нужна лиса. Я не верю своим ушам. Конечно, торопливо говорю я. Конечно, отдам. А когда? Зоопарк — это совсем другое дело. Там у лисы будут подходящие условия содержания, специальный рацион. Ее осмотрит ветеринар. Я попробую выбить у директора машину, говорит Макаров. Но точный срок назвать не могу. У меня есть машина, говорю я. Я сам привезу лису, хоть сегодня. Только надо, чтобы меня кто-нибудь встретил. Сегодня? Удивляется Макаров. А сколько времени вам нужно? Я смотрю на часы, которые висят на стене сельсовета. 10 утра. 4-5 часов. Я не очень далеко. 5 часов — это недалеко? Неожиданно смеется Макаров. Конечно, приезжайте, я сам вас встречу. Он называет точный адрес и объясняет мне, к каким воротам подъехать. Скажите на воротах, что вы к Макарову, привезли лису. Я предупрежу. Понял, отвечаю я, записывая на бумажке его указания. Тогда я вас жду, Андрей Иванович, говорит Макаров и вешает трубку. Ну, что? Спрашивает меня Федор Игнатьич. Ленинградский зоопарк хочет забрать лису, говорю я. Повезу прямо сейчас. Вот и хорошо, светлеет лицом председатель. И тут телефон звонит снова. Федор Игнатьич снимает трубку и протягивает ее мне. Тебя, Андрей Иванович. Я слышу голос Кати. Андрей, как здорово, что я тебя застала. Забежала на минутку в общежитие и решила позвонить. Даже не смогла дождаться вечера. Как будто что-то толкнуло. У тебя все хорошо? Я слышу в голосе Кати нежную заботу, и в груди становится тепло. Все еще лучше, улыбаясь до ушей, говорю я. Через несколько часов я буду в Ленинграде, представляешь? Ленинградский зоопарк хочет приютить нашу лису, и я ее привезу. Встретимся? Конечно, радуется Катя. Я буду ждать тебя возле зоопарка. Мы весело болтаем еще несколько минут, потом я кладу трубку. А внутри крепнет ощущение, что все идет правильно и хорошо. Конечно, Сережка едет со мной. Разве может брат пропустить такое приключение? Поездку в Ленинград вместе с лисой. Алексей Дмитриевич даже отпускает его с уроков. Я только рад. Вдвоем в дороге веселее. Мы грузим ящик с лисой в машину. В фанере заранее просверлены дырки, чтобы в ящик мог попадать свежий воздух. «Хорошей дороги», — говорит Алексей Дмитриевич, пожимая мне руку. Через полчаса мы выворачиваем на шоссе, которое ведет в Ленинград. Едем никуда не торопясь. Не та машина, ЛуАЗ, чтобы спешить. Это автомобиль для бездорожья, шоссе ему непривычно. Сережка разворачивает сверток с бутербродами, которые мы предусмотрительно взяли с собой. Не искать же столовую в Ленинграде. «Хочешь?» – спрашивает брат, протягивая мне бутерброд с желтым подсохшим сыром. «Конечно!» – улыбаюсь я. Мы дружно жуем бутерброды. Шоссе почти пустое. Красота! Далеко впереди идет грузовик. Я даже не могу разобрать, что у него в кузове. Он катит. И мы катим вслед за ним, не догоняя и не отставая. Сережка открывает термос. Я сбавляю скорость, чтобы машина шла плавно. Брат предусмотрительно наливает только половину стаканчика, чтобы чай не расплескался. Я делаю глоток чая. Он горячий, крепкий и сладкий. То, что надо в дороге. Лиса в ящике сидит тихо, не тявкает и не скребется. Не понимает, куда ее везут так долго. «Ей ведь будет лучше в зоопарке?» – спрашивает Сережка. «Конечно», – уверенно отвечаю я и добавляю, – «в лесу зимой она не выживет». Еще через 2 часа мы въезжаем в Ленинград. Тут и там торчат строительные краны. Окраины огромного города быстро застраиваются новыми домами в 5 и 9 этажей. Каждый год возникают новые районы. со своими магазинами и поликлиниками. Сережка восхищенно крутит головой. Сколько домов? А сколько людей здесь живет? Я пожимаю плечами, не знаю точно. 4 миллиона, наверное. 4 миллиона человек! Ужасается Сережка. И все в одном городе. Зоопарк находится в историческом центре, в 2 шагах от Петропавловской крепости. Мы долго едем по набережной, вдоль холодно-серой широкой Невы. Когда сворачиваем на мост Свободы, Сережка восторженно кричит. «Смотри, Аврора!» Легендарный крейсер пришвартован на набережной возле Нахимовского морского училища. Сережка умоляюще смотрит на меня. «Остановимся!» Я бы остановился, но на спуске с моста стоит строгий регулировщик, и я не хочу с ним объясняться. «Потом, Сережа», — говорю я брату, — «съездим еще в Ленинград, погуляем». Здесь, в центре Ленинграда, дома стоят вплотную друг к другу. За сплошными стенами прячутся знаменитые дворы-колодцы, а в них ведут темные полукруглые арки. Это совсем другая архитектура, она родом из прошлого, а то и из позапрошлого века. Возле боковых ворот зоопарка нас дожидается Катя. Она в теплом сером пальто с барашковым воротником. Ворот поднят. С Невы дует пронзительный холодный ветер. Увидев мою машину, Катя радостно машет руками. «Не замерзла?» – спрашиваю я, вылезая из машины. Катя на мгновение прижимается холодной щекой к моему лицу. «Нет», – весело говорит она, – «я только что подошла». Видит Сережку и приветливо кивает ему. «Здравствуй, Сережа». Створки ворот стянуты толстой цепью, на которой висит большой замок. Я стучу в обитую железом дверь небольшой будки. Вахтер долго не открывает, и я уже представляю себе недружелюбного ворчливого дедушку, которому придется долго объяснять, откуда и зачем мы приехали. Но когда дверь открывается, я вижу молодого улыбчивого парня в вязаном свитере и резиновых сапогах. «Вы к Макарову?» – спрашивает он. «Лису привезли. Сейчас». Не дожидаясь моего ответа, он поворачивается и исчезает. Я стою на пороге и слышу, как он набирает номер, крутя диск телефона, а потом радостно говорит. «Петр Николаевич, вам Лису привезли. Впускаю». Он выходит из будки с другой стороны, громыхает цепью, снимает замок и налегает плечом на створку. Створка тяжелая и поддается туго. «Помоги», — по-свойски говорит мне парень. Вдвоем мы распахиваем ворота. «Проезжай», — кивает парень. «Знаешь, куда ехать?» Я качаю головой. «Нет». «Тогда подождите за воротами. Петр Николаевич сейчас подойдет». Я въезжаю в ворота и помогаю парню их закрыть. Сережка с любопытством оглядывается и разочарованно хмурится. Почти все клетки пусты, животных не видно. Тут и там торчат строительные леса. «Реконструкция», — объясняет улыбчивый вахтер. «И давно?» — спрашиваю я. Он беззаботно машет рукой. «Давно. Бегемотов увезли, слона тоже. Негде держать». «Для лисы-то место найдете?» — в шутку спрашиваю я. «Для лисы найдем». Серьезно кивает парень, пряча в глазах искорки смеха. «Она маленькая». «А куда увезли слона?» – встревает Сережка. «В Ташкент». «Поездом?» «Самолетом», – смеется парень. «Сам видел, уши из иллюминатора торчали. А вот и Макаров». К нам быстро шагает невысокий человек, очень похожий на Робинзона Крузо. Волнистая русая борода спускается на грудь. Ему не хватает только одежды из козьих шкур и разговорчивого попугая на плече. «Макаров», — говорит он, подходя к нам и протягивает мне руку, — «Петр Николаевич, это вы привезли лису?» «Мы», — подтверждаю я. «Она в клетке?» — спрашивает Макаров и заглядывает через ветровое стекло в машину. «А, в ящике. Ну, поехали, поехали, я покажу дорогу». Макаров поворачивается и идет по широкой аллее вдоль зданий. Сережка и Катя торопятся за ним. Я сажусь за руль и медленно еду следом. «Какие все здесь быстрые!» Возле двухэтажного здания с широкими дверями Макаров останавливается и призывно машет рукой. «Сюда!» Я осторожно подъезжаю к дверям задним ходом, поднимаю брезентовый тент и откидываю борт. Макаров открывает двери. Из полутемного помещения густо пахнет звериным духом. «Заносите пока сюда!» — говорит он. «Сейчас я вызову нашего врача!» Он стремительно исчезает в глубине помещения. Мы с Сережкой выгружаем ящик с лисой и заносим его внутрь. «Это все?» – разочарованно спрашивает брат. Я понимаю, что он надеялся посмотреть зоопарк. Я ободряюще хлопаю брата по плечу. «Неважно, Сережа. Поверь, мы сделали хорошее и важное дело». «Точно!» – эхом откликается Макаров. Я и не заметил, как он снова появился откуда-то. За Макаровым идет рабочий с монтировкой в руках. Наверное, он собирается вскрывать ящик. За рабочим стройная женщина средних лет в белом халате. Она несет кожаный чемоданчик. «Валентина Ивановна, вам нужна наша помощь?» – спрашивает Макаров. Женщина-врач с улыбкой качает головой. «Нет, Петя, спасибо, я справлюсь». Макаров широким жестом приглашает нас за собой. «Прошу в мой кабинет, угощу вас чаем». Макаров ведет нас через широкие залы, в которых стоят большие аквариумы. В аквариумах лениво шевелят плавниками экзотические рыбы, а между аквариумами также медленно бродят посетители зоопарка. То и дело останавливаются и читают надписи на табличках с названиями рыб. «Другое дело», — шепчет мне Сережка. Ему все же удалось заполучить свою экскурсию. «Можете посмотреть здесь все, что хотите», — приглашает Макаров. «Любую открытую экспозицию. Каждый, кто привозит лису, наш желанный гость». Он весело хохочет, и мы смеемся вместе с ним. Посетители зоопарка оборачиваются. «Но сначала чай». Петр Николаевич распахивает перед нами дверь кабинета, кивает на стулья и сразу же включает в розетку чайник. «Грузинский? Индийский?» – спрашивает он. «Хотя грузинского все равно нет. Будем пить индийский со слоном». Мы пьем крепкий чай с сахаром, и Макаров внимательно поглядывает на меня. Наконец спрашивает. «Значит, вы работаете егерем? А где?» «В Черемуховке», – отвечаю я. «В Волховский район. Это не очень далеко от Ленинграда». Петр Николаевич задумчиво звенит ложечкой в кружке. «Профессор Катаев рассказывал мне о вас. Вы помогали ему собирать материалы для монографии». Я с улыбкой качаю головой. «Не только я. Ученики нашей школы старались под руководством директора». «Хорошо», – кивает Макаров. «Это очень хорошо». «Вам тоже нужна помощь?» – спрашиваю я. «А вам интересно?» – вопросом на вопрос отвечает Макаров. «Конечно», – не выдерживает Сережка. Тут же замолкает и краснеет. «Интересно». Улыбаюсь я. «Мы расширяем экспозицию животных средней полосы», — говорит Макаров. «Собираемся устроить несколько экспедиций». «Приезжайте», — говорю я. «У меня на участке есть охотничья база, смогу вас разместить. Думаю, с моим начальством вы легко договоритесь. Какие животные вам нужны?» «Разные», — оживляется Макаров. «Заяц, беляк, лесная куница. Хорошо бы раздобыть глухаря. У вас есть глухарь?» «Найдем». Смеюсь я. «С птицами у меня на участке полный порядок. Даже редкие виды гнездятся. Серый гусь, зимородок. В этом году видел красношейных поганок». «Да вы что?» — удивляется Петр Николаевич. «А вот это замечательно. Мои коллеги весной собираются в орнитологическую экспедицию. Что, если им тоже разместиться у вас? Все-таки, знаете, в палатках совсем не тот комфорт. Экспедиция-то не на одну неделю». Я смотрю на Макарова и растерянно улыбаюсь. Вот ведь как бывает. Пришла мне в голову сумасшедшая идея насчет заповедника, и пожалуйста. Вот уже Ленинградский зоопарк предлагает сотрудничество, и ученые хотят приехать к нам в Черемуховку. Странная штука жизнь. Иногда она устраивает чудеса почище магии. В дверь кабинета стучат. Это врач Валентина Ивановна. «Вы еще здесь?» – улыбается она. «Вот и хорошо. С вашей лисой все в порядке. Я дала ей снотворное, взяла кровь на анализы. Зверь истощен. Видно, ей трудно было охотиться из-за сломанной лапы. Но здесь мы ее выходим. Петя, налей-ка мне чаю». «У меня через месяц начинается отпуск», — говорит Макаров. «Я бы заехал к вам на несколько дней, если вы не против. Пройду с вами по участку, посмотрю на месте, что и как». «Приезжайте», — киваю я. «Если снег к тому времени выпадет, то по следам все сами увидите». Мы допиваем чай и прощаемся, обмениваясь адресами и номерами телефонов. Сережка убегает посмотреть зоопарк. «Только недолго», – строго говорю я. «Я одним глазком», – уверяет меня брат. «Туда и обратно». «А я до выходных отпросилась с лекций», – говорит Катя, когда мы идем к машине. «Очень соскучилась по тебе. Теперь 4 дня проведем вместе». «Разве сегодня среда?» – удивляюсь я. «Среда», – смеется Катя. «Ты совсем одичал без меня?» «Конечно», — соглашаюсь я. «Настоящий дикарь». Снег начинает идти уже на выезде из Ленинграда. Он кружится в свете фар, ныряет в ночную черноту и липнет к лобовому стеклу. «Зима», — негромко говорит Катя. «Настоящая зима. Скорее бы домой, в Черемуховку. Растопим печку, будем сидеть у огня и пить какао. Откуда у нас какао? Удивляюсь я. Я купила, смеется Катя. Специально для такого случая. Мне кажется, это замечательно, пить какао возле горячей печки, когда за окном идет снег. Отличный план, улыбаюсь я, вглядываясь в темноту.